Глава 7. Возвращение. На следующее утро капитан сказал, что сегодня они в поисках алмазов осмотрят русло реки от водопада вверх по течению. Мистер Трелани посмотрел на него обреченно и промолчал. До самого полдня он и доктор предавались ленивому безделью. Сидели в опустевшем лагере, лежали, развалившись в тени, сходили искупаться на водопад. Потом доктор предложил, с хитрым прищуром посмотрев на мистера Трелани: «А не навестить ли нам нашего безрогого друга?» Мистер Трелани ласково усмехнулся в ответ и согласился. «А давайте прогуляемся, старина. Я еще не видел новую деревню наших Фульби». Они покинули свой тенистый лагерь и двинулись мимо густой чащи кустарника, подступавшей вплотную к невысоким, лишенным всякой растительности буграм, посматривая на пасущиеся впереди стадо зебу. Яркое полуденное солнце било бы им прямо в глаза, если бы они не натянули свои шляпы на лоб по самые брови. Скоро по их лицам и по телу уже тек обильный пот, который не высыхал из-за высокой влажности воздуха. Идти было жарко, а шли они медленно, так как доктор не торопился, не желая утомлять Сквайра после болезни. Пастух Фульби радостно приветствовал их, белозубо улыбаясь, пританцовывая и делая какие-то быстрые и замысловатые движения рукой с копьем. Его стадо мирно паслось невдалеке. Доктор лег, спросил по-английски про теленка. Пастух не понял, изобразив лицом живейшее внимание. Мистер Трелани сделал поглаживающее движение на высоте своего колена и тихонько и обиженно помычал, как сумел. Пастух засмеялся и, поманив джентльменов за собой, пошел к стаду, что-то выкрикивая на ходу. Мистер Трелани и доктор двинулись за ним, уже заранее улыбаясь. Скоро они увидели, как от стада отделился теленок и, задрав хвост и делая резвые прыжки, побежал к ним. Подбежав, теленок тут же улегся у ног мистера Трелани. Сквайр с доктором стали гладить его по выпуклому пушистому лбу, повторяя неожиданно даже для себя всякие ласковые прозвища. Нагладившись в волю, доктор сказал Сквайру: «Ну что, теперь пошли в деревню?» «Нимбе», — сказал пастуху мистер Трелани и махнул рукой по направлению деревни. Пастух заулыбался еще шире и утвердительно закивал. Джентльмены пошли в деревню. Теленок, двинувшийся за ними, был, к его неудовольствию, задержан сильной рукой пастуха. «Почему все ходят здесь?» Спустя минуту спросил вдруг остановившийся доктор у мистера Трелани. «Уже целую тропинку протоптали. Ведь через эти кусты идти гораздо ближе». Доктор показал на кустарники, растущие справа. Сквайр задумался, не зная, что на это ответить. «Ну, пойдемте через кусты», наконец, согласился он нерешительно. Джентльмены направились к кустам и услышали позади себя крики. Они обернулись и увидели пастуха, который бежал к ним со всех ног, со своим копьем, и кричал. Подбежав, туземец стал быстро и взволнованно что-то говорить, показывая на кусты. Он словно бы пытался что-то объяснить им на своем непонятном языке, приседая и всплескивая руками. «По-моему, он хочет сказать нам, что там какая-то опасность», задумчиво произнес мистер Трелани и подозрительно посмотрел на кусты, ощупывая их глазами. «Какая там может быть опасность?» «Кусты как кусты», воскликнул доктор Лёк. «Вечно невежественные дикари боятся всякой ерунды. Мы с мушкетами. Мы сумеем себя защитить». Доктор, густо покраснев, стал кипятиться, раздражаясь, как всегда, когда речь при нем заходила о суевериях и беспричинных страхах. Он решительно двинулся вперед. Мистер Трелани сделал несколько шагов за ним и обернулся. Туземец стоял и, безвольно опустив копье, зажатое в руке, как-то даже трагически смотрел на них. Мистер Трелани крепко стиснул ремень своего мушкета и ускорил шаг, догоняя доктора. Они вошли в густую высокую траву, сильно топая ногами, чтобы отпугнуть змей. В этой траве стояли усыпанные обильными стручками высокие кустарники, которые с каждым шагом становились все гуще и гуще. Стручки, что росли на них, напоминали изогнутых желтовато-бурых мохнатых гусениц, и когда джентльмены задевали ветку кустарника, эти гусеницы мгновенно сбрасывали свой мохнатый покров, обдавая их облачками желтоватой пыльцы. Через 5 минут мистер Трелани и доктор Лёк начали ожесточенно чесаться, зуд был просто нестерпимый. «Поворачиваем назад, доктор!» — воскликнул Сквайр. Это невыносимо. К водопаду. Закричал ему в ответ доктор Лёк. Скорее к водопаду. И джентльмены, не разбирая дороги, бросились прочь из кустарников. Скоро они, раздирая на себе одежду, пронеслись мимо пастуха, который с нескрываемым, живейшим интересом смотрел на них. Впрочем, они почти не обратили на это внимания, преодолев оставшееся до водопада расстояние чуть ли не галопом. Едва достигнув берега озерца, они кинули на землю мушкеты и патронные сумки, быстро сорвали с себя одежду и попрыгали в воду, не думая об опасности. Вода облегчила их мучения, а спустя несколько минут зуд совсем исчез. «Кажется, я понимаю, о чем нас хотел предупредить пастух», глубокомысленно заявил мистер Трелани, сидя нагишом по шею в воде и оглядываясь кругом. «Да», — подакнул ему доктор Лёк, отмахнувшись мокрой рукой и головой от назойливой мухи. «Давно я так не бегал. Хорошо, что никто из матросов нас не видел. Они тщательно прополоскали свою одежду, разложили ее на траве для просушки и осторожно уселись в тени на краешек поваленного дерева, подстелив под себя носовые платки. Поздним вечером этого дня капитан, вернувшийся ни с чем от истоков безымянной реки, принял решение о возвращении отряда на побережье. Наутро англичане встали чуть свет, позавтракали и начали собирать вещи. И скоро к их лагерю стали подходить жители деревни. Они стояли и молча смотрели за сборами белых. «Как они узнали? Вы им что-нибудь говорили?» — спросил капитан у дона Родриго. «Нет, сэр», — ответил тот, покачав головой. «Как я могу без вашего приказа? Я хотел сходить в деревню позже». «С вами вместе», — недоуменно пояснил капитан. «Значит, они как-то узнали сами», — сказал португалец и развел руками. Вскоре среди жителей деревни капитан заметил вождя Нинбе, невысокого и красивого фула, уже давно достигшего поры своей зрелости. Он опять был в своем великолепном плаще из голубых обезьяньих шкур. Капитан бросил сборы и подошел к нему с доном Родриго, следом за ними подтянулись и сквайр с доктором. Все склонились перед вождем Нинбе в глубоком поклоне. «Здравствуй, вождь», — сказал капитан. «Мы уходим». Выслушав перевод дона Родриго, вождь Нинбе какое-то время молчал. «Ты очень хороший колдун. Оставайся в нашем племени, наконец», — сказал он, и с надеждой из-под лобья, глазами гордого и морщинистого ребенка, посмотрел на капитана. «Нет, вождь. Меня ждут на родине, за большой водой», — ответил капитан совершенно серьезно. Вождь обиженно засопел и вдруг спросил. «Вы нашли то, что искали?» Когда дон Родриго перевел это, капитан вздрогнул и вопросительно посмотрел на португальца. Тот недоуменно посмотрел на капитана и одними губами прошелестел. «Я ничего не понимаю». «О чем он говорит?» «Передайте ему, что не нашли», — попросил капитан дона Родриго и криво ухмыльнулся. Капитан всмотрелся в лицо вождя. Тот наблюдал за белыми с нескрываемым интересом, глаза его светились звериным лукавством. Потом вождь Нинбе отвернулся и посмотрел в сторону. Капитан посмотрел туда же и увидел кузнеца, который приближался к ним по саванне. Кузнец был в своей белой праздничной рубахе до пят. Когда он приблизился, над толпой туземцев пронесся невнятный ропот, и они подались от кузнеца, уступая ему место. Кузнец прошел к вождю Нинбе и безмолвно застыл рядом с ним, отвернувшись в сторону. А у него красивый профиль римского прокуратора. Вдруг пронеслась в голове у капитана непонятно откуда взявшаяся мысль. И держится он с таким величием. Не хватает только плаща с кровавым подбоем. Капитан тряхнул головой, отгоняя от себя глупую мысль, и поспешил поклониться кузнецу. Тут вождь закрутился на месте, высматривая что-то. Жители деревни снова расступились, и англичане увидели туземца, который держал знакомого им теленка. Тот рвался к ним, как большой игривый пес. Вождь махнул рукой, и пастух отпустил теленка. Теленок подбежал к мистеру Трелани и сразу же улегся у его ног. Мистер Трелани, а следом за ним и доктор, стали трепать теленка по загривку и по лбу с отчетливо проступающими зачатками рожек. Вождь что-то сказал капитану. «Что он говорит?» — спросил капитан у дона Родриго. «Он говорит, что в знак дружбы его племя дарит вам этого теленка», — объяснил португалец. «Теленка?» — переспросил оторопевший капитан. «И позволю себе заметить, что это очень ценный подарок, подтвердил Дон Родриго довольным голосом. Для племени Фульби нет ничего важнее, чем их скот. Кровавые войны, любовные наслаждения, все чудеса мира белых людей. Все меркнет перед пылающей страстью Фульби к своим стадам. И страсть эта древняя, как сама Африка. А что мы с ним будем делать? Спросил капитан, растерянно улыбаясь. Наверное, съедим, неопределенно пожал плечами Дон Родриго. Нет, только не его. Вскричал мистер Трелани. И в самом деле, джентльмены, вступился за теленка доктор. Это же наш друг. Гвинейский друг. Но не тащить же этого друга через всю Гвинею к океану? Спросил капитан у доктора. А там что с ним делать? Ну, я не знаю, ответил доктор Лёк и нахмурил рыжие брови. Быстрее, господа. На нас смотрят, поторопил всех Дон Родриго. Хорошо, Дон Родриго, переводите, решительно сказал капитан. Он почему-то стал снимать с пояса свой ремень. Сняв ремень и обвив им шею теленка, он подвел его к кузнецу, все еще стоящему рядом с вождем и по-прежнему смотрящему в сторону. «Дон Родриго, переведите», — попросил капитан. «Я хочу оставить нашего теленка кузнецу в знак дружбы. Пусть на шее теленка всегда покоится этот ремень». Дон Родриго стал переводить. Кузнец повернул голову и посмотрел на ремень, задержавшись взглядом на его кованой пряжке. Глаза его заблестели, губы заулыбались, потом, перестав улыбаться, он с большим достоинством произнес: «Дождя не будет еще 2 недели». «Спасибо, кузнец». «Мы постараемся уйти как можно дальше», — ответил ему капитан, и Дон Родриго перевел его слова с видом глубокого удовлетворения. Туземцы стали расходиться. Белые опять занялись сборами в дорогу. Доктор сновал от одного матроса к другому и проверял, все ли готово у пленника Фульби. Вдруг он остановился, улыбаясь. «Не могли подарить нам корову», — сказал доктор насмешливо, обращаясь к Дону Родриго. «Или быка. Никогда не ел быка на вертеле». «Африканцы редко теряют чувство меры», — ответил ему Дон Родриго. «Зато кузнец, на радостях, обещал дать нам средства от насекомых. Им пропитываешь одежду, и мухи и москиты отшатываются от тебя в трепете. Я послал Жуана к нему в деревню. Жуан быстро добежит». «Да-да. Только пусть он не бежит напрямик, через мохнатые кустарники», с видом знатока изрек доктор Лёк и покосился в сторону мистера Трелани. «Ну, разумеется, мой друг», ответил доктору португалец с любезной улыбкой. Они шли по саванне, тут и там поросшей деревьями и лесом, уже 4-й день. У знакомой реки, той самой, где мистер Трелани потерял сознание, их ждал весьма неприятный сюрприз. Мост из лиан был разрушен. Капитан, вспомнив хитрые глаза вождя Нинбе в последний день, принял решение идти в обход реки, и объединенный отряд белых и их пленников Фульби пошел по новому пути, высматривая возможность переправиться на тот берег, и пока никаких осложнений этот новый путь им не принес. Один только раз пленники, шедшие впереди колонны, заволновались и отказались двигаться дальше. Они объяснили, что слышат, не чувствуют, а именно слышат, впереди много змей. Дон Родриго, приподняв брови, пояснил капитану: «Надо признать, сэр, что меня всегда поражала эта способность туземцев распознавать змею по характерному тонкому свисту, который она будто бы издает. Возможно, что эти свистящие звуки, которые улавливали чуткие гвинейцы, некоторые виды змей издают хвостом. Не знаю. Никому из моих знакомых европейцев ничего подобного слышать не доводилось». Капитан слушал его, глядя в землю и покачиваясь с пяток на носки. Потом сказал: «Нам совсем не обязательно идти в этом месте. Мы просто ищем удобный спуск к реке». И он повернул отряд в обход змеиного места, за что многие, и особенно доктор Лёк, были ему благодарны. Местность, по которой они теперь шли, была сплошь покрыта сухой, выжженной солнцем травой. Видимо, дождей здесь давно уже не было. Хорошо, что им по пути попадалась хоть какая-то вода. Вот и этим вечером, наткнувшись на излучину какой-то маленькой речушки, капитан решил остановиться тут на ночь с тем, чтобы утром пойти через лес, который виднелся невдалеке. Они разбили лагерь, а вечером, как водится, уселись возле горящего костра. Наступило время отдыха и наслаждения вечерней прохладой. Сегодняшний разговор начал капитан, который спросил у старого проводника: «Дон Родриго, Вас как будто что-то беспокоит в последнее время». Португалец задумчиво помолчал и ответил. «Меня беспокоит та сушь, которая стоит кругом». «А что сушь?» – переспросил капитан. «Так ведь сушь приводит к пожарам». «Трава вспыхивает, как порох, и пожар в саванне уже трудно потушить», – сказал португалец. «Я уже просил матросов усилить бдительность и следить за кострами особенно тщательно», – успокоил его капитан. «Так траву в Африке принято поджигать специально», – сказал португалец. «Видите ли, климат, существующий на Фута-Джалон, по крайней мере несколько миллионов лет, способствовал образованию здесь весьма маломощных и бедных почв, лишенных многих полезных элементов. И чтобы повысить плодородие земли, а африканцы в этом более чем уверены, здешнее население прибегает к так называемому подсечно-огневому земледелию». «К чему?» – переспросил доктор Лёк, который не расслышал, что сказал португалец из-за треска костра. «Да поджигают они траву просто», – пояснил Дон Родриго. «Берут и поджигают. И в эти ежегодные пожоги вовлекаются все новые и новые территории. При этом, может быть, и происходит временное обогащение почв, но ущерб, который эти пожоги приносят. Ущерб, по моему мнению, просто несопоставим. Выжигаются леса, уменьшается водность рек, гибнут насекомые, птицы, животные. А чтобы лесу восстановиться, как вы понимаете, надо очень и очень много времени. Все это ведет к эрозии почвы, и вот уже глядишь, цветущий ландшафт превратился в пустыню. Кто же здесь будет поджигать? Спросил Платон. «Здесь, конечно, некому», — ответил Дон Родриго. «Места здесь глухие. Мы не встретили пока никого». Разговор сам собой перескочил на знакомое им племя Фульби и их любимых коров. Дон Родриго опять стал рассказывать в своей замечательной манере, и к костру джентльменов потянулись матросы, готовые слушать португальского аристократа хоть до утра. Издавна коровы и быки Зебу участвуют во многих ритуальных обрядах, так как считается, что кровь жертвенного животного очищает новорожденного, а взрослого охраняет от всех болезней. Ведь отведав говядины, человек приобщается к жизненной силе животного. «Вот и я говорю!» – вскричал доктор Лёк. «Почему нас не приобщили к жизненной силе жертвенного быка на вертеле? Я бы и сейчас не отказался». У костра засмеялись. Матросы стали подмигивать друг другу, балагурить, довольно поглядывая на доктора. Но капитан чувствовал почему-то, что самому веселящемуся доктору совсем не до смеха. «Причем каждая часть тела Зебу наделяется Фульби особыми свойствами», продолжил рассказ улыбающийся португалец. «И я их очень хорошо понимаю», опять перебил его доктор Лёк. «Я сам наделяю вырезку особыми свойствами. Просто очень особыми. А вот огузок совсем наоборот». Дон Родриго весело засмеялся вместе со всеми. «Но вы, доктор, наверное, отказались бы от горба Зебу?» — спросил португалец у доктора. «А между тем горб Зебу настолько здесь ценится, что его вкушают исключительно старейшины». «А что в том горбу?» — спросил доктор. «Жир», — осветил проводник лукаво. «Жир?» — протянул брезгливо доктор Лёк. «Конечно, отказался бы. А вот Фульби очень почитают жир горба, и научились вырезать его кусок даже у живого животного», — быстро сказал португалец. «При этой ловкой операции они употребляют нити паутины и лекарственные травы, а швы скрепляют мощными челюстями муравьев-солдат». «Почему мне не показали?» — обиженно вскричал доктор. «Это же самое важное!» Он замолчал удрученно и уже больше не перебивал Дона Родриго, когда тот рассказывал про прыжки жертвенного быка через огонь. Про костры из веток священных деревьев, про жертвоприношение перед началом полевых работ и про жертвоприношение для того, чтобы вымолить дожди. Потом доктор Лёк не выдержал. «Ну вот», — проворчал он недовольно. «Опять начались рассказы о мракобесии». «Хорошо», — ответил Дон Родриго, посмеиваясь. «Больше ничего рассказывать не буду». «Нет, рассказывайте», — закричали матросы. «Мы хотим про мракобесие». «Так рассказывать?» С интонациями профессионального сказочника спросил старый аристократ. Он хитро улыбнулся и подкрутил рукой свой правый ус. «Рассказывайте, благородный Дон!» Вскричал вдруг развеселившийся капитан. Он вскочил и отвесил Дону Родриго преувеличенно низкий поклон до самой земли, несколько раз проведя по ней шляпой. Португалец рассмеялся и стал объяснять своему сыну то, что сказал капитан. Жуан тоже засмеялся, он смотрел на капитана совершенно счастливыми глазами. Капитан сел, а Дон Родриго принялся рассказывать. Каждый африканец знает, что он существует в мире, населенном духами. И днем, и ночью духи следят за ним, и африканец, нарушивший обычай своего племени, немедленно подвергается каре со стороны целого сонмища духов. Это и есть суть великой религии Африки, разделяемой миллионами. И неважно, кем является африканец в этой жизни, католиком, мусульманином или язычником, но он зачастую использует эту веру, чтобы защититься от мести духов или от злых чар враждебного колдуна. И тогда стихотворные строки Корана применяются в обряде жертвоприношений, как заклинание, а христианские молитвы твердятся и повторяются теми, кто считает себя околдованными. И эта вера в колдовство является самой частой причиной смерти, чем что-либо иное. Эта вера убивала и убивает до сих пор больше мужчин и женщин, чем что-либо другое. Я знаю случаи, когда в Африке убивали 10 и более человек, обвинив их в смерти или болезни одного. У костра все замерли, потрясенные словами Дона Родриго. И тут, к удивлению капитана, доктор Лёк, в последние дни все больше угрюмо молчащий, вдруг запел высоким бархатным тенором. Над шумной быстрой речкой Ди. Веселый мельник жил. Капитан обрадованно ахнул. Доктор пел народную песню честерских мукомолов, сложенную ими еще в средние века. И не успел капитан что-то сказать, как доктора поддержал мистер Трелани, подхвативший вместе с ним следующую строку. Он тяжело мешки носил. Но радостнее птицы был. Йо-хо, хо-хо, йо-хо. Дальше эту песню с ее чудесной валийской мелодией уже гремели все вместе, кое-кто из матросов даже вскочил и принялся отплясывать что-то невообразимое, а потом эту песню, которая была не так уж и длинна, все вместе спели еще раз. И еще раз африканская саванна огласилась взрывом симпатии к работяге-мельнику, который тяжело работает все дни напролет и при этом поет звонче жаворонка, который ни у кого не берет в долг, но зато в ладу со своей совестью, потому что его грошей хватает даже на помощь обедневшему другу. А потом они все вместе спели «Джек Пудинг», а потом старинную гольярду «Боже, храни короля». А потом капитан спел совсем новую песню «Старый английский розбив», и все стали ее разучивать, даже Дон Родриго и Жуан, глаза которого сияли восторгом. И пунктирный ритм этой песни, напоминающий скорее крестьянский танец, прерывали бодрые квартовые ходы, очень гармонично появляющиеся в ней при упоминании о мощи Британии и ее замечательного розбифа. Ах, дорогой читатель, что такое английские песни «Ксии», «Ксвии веков»? Это и патриотические гимны, и злая сатира, и пылкая любовь. В этих песнях и сегодня нам чудятся пышные пудинги и напудренные парики, скрипучие мельницы Честера и низкие зеленые берега провинциальных речек. Слышится шумный веселый Лондон и гул его портовых таверн, а чуткое ухо музыканта в них разбирает едва внятные саги викингов и заунывные баллады парижских трубадуров. В этих песнях, в самую тяжелую пору, в лихие годы переворотов, голода, революций и войн, простые люди искали и находили то, что не давало им пропасть. Спать в эту ночь все легли поздно. Они вошли в лес, рядом с которым заночевали, и мистер Трелани поразился, до чего он был сухой и редкий. Некоторые деревья стояли совсем голые, у их подножий зеленым шуршащим ковром лежала сброшенная листва. Лиан было мало, а те, что остались, почти все казались бездушными и мертвыми, будто насосавшись и задавив все кругом, они безжизненно повисли, опутав стволы деревьев и ветви кустарника бурыми веревочными гирляндами. Вот только в иных местах, чтобы пройти, их тоже приходилось вырубать. Этой ночью у мистера Трелани снова началась лихорадка, о которой он ничего не сказал доктору, и теперь каждые полчаса ему становилось невмоготу. Но он, не желая подводить отряд, усилием воли, заставлял себя преодолевать слабость и двигаться дальше. Лес был редкий, сухой и светлый, но идти по нему было трудно. Казалось, что все колючки этого леса, выросшие вдруг до гигантских размеров, вылезли и растопырились во все стороны на их пути. Они цеплялись за одежду, царапали в кровь лицо и руки. особенно колючие сучья, измывались почему-то над доктором Легом, идущим впереди мистера Трелани. «Вот, мать твою!» — скричал доктор, в очередной раз подбирая из-под ног Сквайра свою шляпу. «Только я отвлекусь!» «Нет. Надо вцепиться в шляпу, сорвать ее с головы и отбросить куда подальше. Сучья ветка!» Доктор остановился со шляпой в руках и пытливо присмотрелся к мистеру Трелани. Сквайр отвел глаза и ответил доктору тихо. «Зато змей нет». Он тоже остановился и спустил мушкет с плеча, отдыхая. «Змей нет, потому что они поползли к реке умирать. Кто тут будет жить?» — проворчал доктор, не спуская со Сквайра внимательных глаз. Мистер Трелани ничего не ответил. Лес действительно был как-то излишне тих. Только шуршали листья под ногами пленников Фульби, когда те стали обгонять их. Неожиданно из-за спины Сквайра вышел капитан. «И кругом следы крупной дичи», — громко сказал он. «А самой дичи не видно». Капитан придирчиво глянул на Сквайра и, не останавливаясь, быстро прошел по цепи вперед. Тут к доктору и Сквайру приблизился Дон Родриго. «Дикие звери, господа», — начал говорить он, останавливаясь рядом. «О, дикие звери слышат человека намного раньше, чем он даже догадается об их присутствии. И они спешат укрыться в дальние чащобы. А ведь мы, как мы не стараемся идти тихо, производим много шума, ломая ветви, продираясь через кусты, ступая по шуршащим листьям». «Да, конечно», — согласился с ним мистер Трелани и побрел дальше вперед. Он шел и думал, что лицо Дона Родриго показалось ему растерянным, словно португалец ожидал от этого леса совсем не то, на что рассчитывал. Еще он думал, что мушкеты все же делают излишне тяжелыми. Конечно, они и должны быть тяжелыми, иначе нельзя, иначе как же. Но все же излишне тяжелыми. Изредка, из-за спины, до него доносились голоса Дона Родриго и доктора. Те шли рядом, пользуясь тем, что деревья здесь росли нечасто, и о чем-то тихо разговаривали. «Я бы отказался!» Вдруг возмущенно вскричал Дон Родриго за спиной Сквайра. «Клянусь небом, я бы отказался!» Потом португалец негромко засмеялся и продолжил. «Однако, будь я дамой!» «О! Будь я дамой, я бы сначала все обдумал и взвесил!» Сквайр неожиданно для себя насторожился. Ему вдруг стало страшно интересно, что на это ответит доктор. Но доктор или промолчал, или ответил слишком тихо. Потом к Сквайру подошел Жуан, сказал ему только два английских слова «капитан» и «приказ» и забрал у него мушкет.